но Чезаре Борджа положил конец ночному разбою в городах, находящихся под его властью. Потому-то и пришлось мессеру Бенвенуто отправляться в дальнее путешествие. Обосноваться он хотел в Болонье, а может еще дальше, в Милане, во всяком случае там, где вор может спокойно заниматься своим делом, не ощущая слишком уж пристального внимания стражей порядка. Из Романии он уезжал с неохотой. Во-первых, здесь он родился и почитал жителей остальной Италии варварами. Во-вторых, в Чезене осталась Джаноцца с озорными глазками, большой грудью и пышными бедрами, царица таверны полумесяц. От одной мысли о ней и ее теплой постели у Бенвенуто заныло сердце, и не оставалось ему ничего другого, как рыть всеми известными ему ругательствами незаконорожденного сына папы, из-за которого и свалились на него все эти несчастья. Счастье. Вдалеке, на белоснежной равнине, появилась черная точка, постепенно увеличивающаяся в размерах. Кто-то скакал навстречу. Но Бенвенуто не замечал его, занятый своими грустными мыслями. Особенно волновало его урчание в животе. Далее, в Ферлемпополе, ехать на голодный желудок он не мог. Всему есть пределы, но как раздобыть еду? Он мог продать лошадь, но без лошади не добраться ни до Болоньи, ни до еще более далекого Милана. Да и сможет ли он продать эту клячу? Начнутся вопросы, в этом сомнений нет, в этой стране обожают их задавать. А если ответы не удовлетворят спрашивающих, его, скорее всего, повесят, благо виселиц в округе хватает с лихвой. Так он и ехал мрачнее тучи, а расстояние до другого всадника все сокращалось и сокращалось. И Бенвенуто таки обратил на него внимание и подумал, а не выхватить ли ему меч и не потребовать громовым голосом кошелек. Он дрожал от холода, желтые его зубы выбивали дробь. Так и не придя к какому-то решению, он тем не менее вытащил меч из ножен и прикрыл полой плаща. По мере того, как второй садник подъезжал все ближе, Бенвенуто отмечал стать его коня и выглядывающую из-под бархатного отороченного мехом плаща кольчугу, надежно предохраняющую от удара кинжалом, но не меча. При ближайшем рассмотрении оказалось, что приближается к нему юноша благородного вида, золотой цепью на груди, с драгоценной пряжкой, которой крепился к шапочке черный плюмаж, и Бенвенуто пришел к выводу, что такого можно и ограбить. Теперь он пристально наблюдал за незнакомцем и выехал уже на середину дороги, что при встрече их разделяло минимальное расстояние. Молодой человек лишь мельком глянул на Бенвенуто, о чем-то глубоко задумавшись. Наш же грабитель задрожал еще сильнее, мужество было оставило его, но в последний момент, когда они уже разминулись, он привстал на стременах, взмахнул мечом и изо всей силы ударил не ожидавшего нападения юношу по голове. Если тот и успел заметить движение меча, уклониться от удара ему не удалось. Юноша качнулся, потом упал лицом вниз, испугавшаяся лошадь рванула в галоп и еще с дюжину метров тащила всадника за собой, прежде чем его ноги не выскользнули из стремян. Он остался лежать на снегу, а лошадь унеслась прочь. Бенвенуто подъехал к упавшему, несколько минут смотрел на него, ухмыляясь, пока не убедился, что тот не дышит. Шапочка юноши свалилась с его головы, его светлые волосы покраснели от крови, кровавые следы тянулись и по снегу, там, где лошадь волокла убитого за собой. Бенвенуто глянул в сторону Ферлемпополе, затем Чезены, ни единой души. Довольно увиденным он слез с лошади, чтобы собрать урожай кровавой жатвы. Но, как скоро выяснилось, богатый наряд юноши обманул его. Поиски его не принесли плодов, если не считать золотой цепи да шелкового кошелька с тремя золотыми дукатами. «Мне досталось не золото, но позолота», — мрачно подумал Бенвенуто. Его злило, что риск, на который он пошел, не оправдался. Какой смысл убивать человека ради трех золотых монет да паршивой цепи? Судьба злодейка никак не хотела даровать ему свою улыбку. Убийство представлялось ему делом серьезным. Оно могло поставить под угрозу спасение его бессмертной души, а мессер Бенвенуто почитал себя набожным христианином, верным сыном Святой Церкви. Особое почтение испытывал он к Мадонне из Лоретто и был членом братства Святой Анны, чей образок носил на грязной груди. Не то чтобы ему впервые довелось убить человека, но никогда ранее совершенный им смертный грех не вознаграждался столь жалкой суммой, не говоря уже о ненужном риске, которого он всегда старался избегать. Бенвенуто посмотрел на посиневшее лицо своей жертвы, и ему показалось, что мертвые глаза насмешливо щурятся. Паника охватила его. Он вскочил в седло и пришпорил лошадь, но метров в 20 натянул поводья. Нельзя ж так нервничать. Плащ, отороченный мехом рыси, стоил никак не меньше 5 дукатов, да и на шапочке осталась драгоценная пряжка. Он вернулся назад, но новая мысль мелькнула у него в голове. Что он будет делать с таким дорогим плащом? Продать его не легче, чем лошадь. И тут Бенвенуто осенило. Зачем продавать, когда можно надеть самому? И не только плащ. Тем более, что мертвецу одежда ни к чему, а его собственная насквозь продувается ветром. Бенвенуто вновь спешился, привязал лошадь у дороги, чтоб та не ускакала, пока он будет раздевать покойника. Но прежде всего закрыл его насмешливые глаза. Потом, опустившись на колени, прочитал короткую молитву, прося свою небесную заступницу замолвить за него словечко, а уж помолившись, приступил к делу. Ухватил тело под мышки и уволок с дороги, торопливо стащил с юноши кольчугу, сапоги из серой кожи, панталоны, тут же скинул с себя лохмотья и под ярким январским солнцем, дрожа от холода, надел одежду юноши. Теперь, решил он, можно ехать и в Милан. В таком наряде его везде будут принимать с должным уважением. Мертвец был такого же телосложения, что и Бенвенуто, даже сапоги пришлись в пору. Но надевая второй сапог, он наткнулся ногой на что-то жесткое. Снял его, сунул в сапог руку и вытащил пакет со сломанной печатью. Внутри оказались 3 листа бумаги. Бенвенуто расправил их ребром ладони. То было письмо, написанное на латыни и адресованное некоему Креспи. Так Бенвенуто узнал, кого он убил из Фаэнцы. Мать Бенвенуто хотела, чтобы сын стал монахом, и в детстве ему пришлось столько корпеть над латынью, что он не забыл ее и годы спустя. Его глаза блестели все ярче, по мере того, как перебегали со строчки на строчку. Такое письмо могло принести ему не одну сотню дукатов. Но сейчас не время оценивать письмо, решил он. Кто-то мог появиться на дороге и увидеть его рядом с покойником. Бенвенуто поднял голову. И действительно, у самого Фарлимпопани на белом снегу выделялись черные точки. К нему приближалась целая кавалькада. Торопливо Бенвенуто засунул бумаги за пазуху, натянул второй сапог, не обращая внимания на промокшее от стояния на снегу чулок, перепоясался мечом Креспи, стряхнул снег с его плаща, накинул себе на плечи, свою одежду свернул в узел, с которым вернулся на дорогу. Оставалась еще шапочка мессера Креспи, упавшая с его головы после смертельного удара. Бенвенуто подобрал ее, его меч разрубил ее, но снаружи крови не было. И лишь несколько капель попали на подкладку. В шапочке он нашел и черную маску, которой иногда дворяне закрывали лицо, если не хотели быть узнанными. Бенвенуто засунул маску на место и водрузил шапочку на копну черных нечесанных волос. Оглянулся через плечо. Кавалькада приблизилась, но не намного. Тогда он сел на лошадь и шевельнул поводья. Но направил лошадь не на север, а в противоположную сторону, назад к Чезене. Именно там, где Чезаре Борджа остановил армию на зимние квартиры,